«Разве не великолепно?» — воскликнула Нэнси, никому не обращаясь. Она с другого конца трибуны подтвердила, что это было великолепно, и спросила о здоровье Мидж. «О, спасибо, все хорошо», — ответила Нэнси и повернулась ко мне. В ее глазах совсем не было той радости, какая звучала в голосе. «Пойдем посмотрим, как расседлывают победителя», — предложила она. Трибуна для владельцев и тренеров оказалась крышей весовой. Перегнувшись через перила, мы наблюдали, как Колин и Кенни потрепали по холкам своих лошадей, прощаясь с ними, а взяли подмышки седла и скрылись в дверях весовой. Оставшиеся на площадке для победителя без конца похлопывали друг друга по плечам и отвечали на вопросы окружавших их журналистов. Там, где прогуливали Рудименса, небольшая группа людей с отсутствующим видом сдержанно улыбалась. Глядя на них, я бы тоже не решился сказать, прячут ли они восторг от удачно проведенной махинации или злятся и подсчитывают убытки. Потом лошадей увели в конюшню, а группки рассеялись. Вместо них появился Чантер, который смотрел вверх и махал нам рукой. «Спускайтесь!» — кричал он. «Никаких тормозов!» — вздохнула Нэнси. «В этом его несчастье. Он будет кричать, пока мы не спустимся». И он, не переставая, орал во все горло. Подошел служитель и попросил его перестать шуметь. Но с таким же успехом можно было надеяться, что журчание ручья заглушит ударника хард-роковые группы. «Нэнси, спускайся!» — вопил он. Она на шаг отступила от перил, чтобы он не мог ее видеть. «Останетесь со мной?» — это был полувопрос, полупросьба. «Если хотите. Вы же видели, какой он. А сегодня он был тихим-тихим, благодаря вам. Я абсолютно ничего не сделал. Вы были рядом. Зачем вы приезжаете в Хейдок, если он без конца надоедает вам? Потому что, черт возьми, я не хочу чувствовать себя запуганной». «Чантер любит вас», — сказал я. «Нет». «Господи, неужели вы не понимаете, кого он любит?» «Не понимаю». Она покачала головой и посмотрела мне в глаза. «Он безумно любит Чантера». Она сделала шага три к ступенькам и остановилась. «Почему я говорю с вами так, будто знаю вас долгие годы?» Я покачал головой и улыбнулся, хотя в некотором смысле знал почему. «Но ведь никому не хочется прямо признаваться, что к нему относятся с таким же безразличием, как, допустим, к обоям на стенах». Плаксиво голос Чантера эхом отлетал от стен трибун. «Нэнси, спускайся вниз». Она сделала шаг и опять остановилась. «Не окажете ли вы мне еще одну любезность? Я останусь здесь у тети еще на несколько дней, но утром я купила для Мидж подарок, чтобы Колин отвез его домой. А он думает только о лошадях и наверняка забудет. Проследите, чтобы он не забыл подарок в раздевалке». «Обязательно», — заверил я. «А ваша сестра... Я так понял, что она была больна». Нэнси посмотрела на сияющее небо, потом на землю, потом прямо мне в глаза, и в этот момент за блестящим фасадом я увидел огромную болезненную трещину. «Была. И будет», — сказала Нэнси. «У нее лейкемия». Помолчав, она сглотнула и добавила самое невыносимое. «Мы с ней близнецы». Глава третья. После пятого заезда Чантер мрачно объявил, что его ждут 5 студентов с факультета скульптуры. Им надо было, чтобы он похвалил их, и хотя он презирает систему, в которой живет, но если его уволят, то как ему решить проблему с едой? Прощание с Нэнси выразилось в том, что он обтер ее руками спереди и сзади и собирался поцеловать открытым ртом в губы, но она ловко отклонилась, и поцелуй пришелся на ухо. Он испепелил меня взглядом, будто это по моей вине не удался поцелуй. Нэнси не позволила повторить обряд прощания. Он насупился и пробормотал что-то про соль, которую насыплет ей на хвост, потом так резко повернулся на голых пятках, что скатерть, брелоки, цепочки, браслеты взвихрились точно в центрифуге и на высокой скорости направился к выходу. У него подошвы словно подметки, заметила Нэнси. отвратительно.